Круто. Даже пофигистически настроенный с нога завис от открывшегося вида. Аномалия не полностью поглотила храмовый комплекс, что прекрасно видно сверху. Хтон начинается севернее Ангарвата, затем идет на юг, где упирается в озеро Тонлесап. Есть еще одна каверна, проявившаяся на южной оконечности водоема, заблокировав второе шоссе на Пномпень. Но сюда поисковики особо не спешат, потому что добычи мало, вокруг горы, а нечисти хватает. На севере же расположены наиболее кормовые места. Плохо, что во второй части плана нам придется лезть в храм, вернее, его окрестности. Там вроде спокойно, но поисковики стараются обходить комплекс стороной. Самое интересное, что особо жестких границ у аномалий нет. Можно даже спокойно жить во внешнем периметре, который часто условный. Также на территории обитания Хтани расположены оазис, куда нечисти хода нет. Чем пользуются наблюдатели от армии, ученые, представители кланов или просто сумасшедшие туристы? Многочисленные предприниматели, а по сути барыги, занимающиеся скупкой артефактов, желез монстров, камней и прочих богатств аномалии, базируются чуть ли не в районе эпицентра. Утрирую, конечно, но подъезд к уничтоженному прорывом городку Сиемриапу, где и расположен храмовый комплекс, просто облеплен множеством палаток, вагончиков, трейлеров и основательных конструкций. Яркие вывески на нескольких языках сообщают, что вы можете купить или продать. Здесь же располагались кафешки от обычных зонтиков с парой столиков до добротных строений. А еще местный люд предлагал различные услуги, типа носильщиков, проводников и даже бойцов. Естественно, вокруг стоял гвалт, издаваемый сотней голосов, сигналами автомобилей, играющей музыкой и рекламными табло. Мы свернули влево перед началом территории своеобразного базара. Здесь была огромная площадка, где находились караван-сараи и кемпинги. Напротив стоянки располагалась военная база, окруженная солидным забором с пулеметными вышками. Там же жили представители различных госструктур, следящих за безопасностью и собирающих пошлины. Вход в аномалию платный, как и ночевка в пределах закрытого периметра. Король зарабатывал на всем, при этом особо не лез в дела поисковиков и барыг. Главное, не применять запрещенные и опасные находки на земле Сиама. Я поднялся на небольшой пригорок, откуда наблюдал за храмом, частично скрытым туманом и суетой на базаре. Мы зайдем в Хтонь со стороны южного берега Тонлесапа. Наш информатор сообщает, что там сейчас спокойно, но тухло. Большая часть групп работает на северо-востоке, там недавно была серия выбросов. Далее двинемся ко второй точке, если успеем за день, произнесла подошедшая Дора, чьи шаги я расслышал метров за 50. Не хочешь показать детальный план и ключ от тайника в комплексе? Пойми меня правильно, договор подписан, а с тобой может что-то случиться. Здесь всякое возможно. Спроси об этом другой человек, то я сразу бы насторожился. Но блондинка давно показала, что держит слово. Дело в репутации, которая неожиданно котируется в Раджапуре. Каракатицы долго на нее работали и не собираются терять, да и среди поисковиков их уважают. По приезде Зуб прошвырнулся по базару, пообщался со своими, кормящимися с аномалий, которые подтвердили мнение о команде Дороти. Но к волку я начал относиться настороженно. Уж больно он эмоционально нестабильный. Может, не предаст, но устроит подлянку. Хорошо, но информация не должна уйти дальше тебя. Решаю открыть все карты. Да и соваться в храмовый комплекс без меня – самоубийство. Особенно если в этот момент случится прорыв. Вдруг я услышал стрекотание, от звука которого чуть не бросился в ближайшие укрытия, выхватив пистолеты. С трудом сохраняю спокойствие и смотрю на дрон, облетающий лагерь. Скорее всего, полицейский, удивленно произнесла собеседница, заметив мою реакцию, контролируют дела поисковиков и наблюдают за периметром. После ужина обсуждаем план, выдвигаемся завтра утром. Блондинка уже ушла, а я все смотрел на чертов дрон, позабыв про аномалию с окрестностями. Мне казалось, что прежняя жизнь забыта. Вернее, я делаю все, чтобы более не возвращаться к воспоминаниям. Потому и живу в режиме рок-н-ролла, жадно пытаясь урвать побольше от окружающей реальности, будь то секс или вооруженные разборки. Только от памяти никуда не деться, несмотря на постоянный эмоциональный всплеск. Захотелось покурить, что я делаю крайне редко, но нет сигарет. Постепенно успокаиваюсь и снова перевожу взгляд на дымку, окутавшую храм. До южного побережья озера мы добирались часа три. Вдоль озера прямо через джунгли была протарена новая дорога. Король не только брал деньги за каждый чих пришельцев, но и инвестировал в проект. Вокруг простирались бесконечные джунгли и никого, кроме блокпостов с армейскими патрулями. У нас в каждой машине особый амулет, который подает сигнал на приемники солдат. Поэтому едем без остановок, но с большой осторожностью, так как после сезона дождей часть дороги затопила. По словам любопытного Зуба, собравшего все местные новости, скоро полотно будут чистить и ремонтировать. Только нам от этого не легче. Мы выехали рано утром, но постепенно начала наваливаться привычная духота, поэтому мне становилось не до окружающих красот. Наконец, наш небольшой караван добрался до места. Далее последовала выгрузка, быстрое совещание, и, оставив одного охранника, группа двинулась в Хтонь. По большому счету ничего не изменилось, и вокруг те же джунгли, а следы протекторов, исхоженная тропа, сломанные ветки и кустарники, намекали, что эту местность постоянно и посещают поисковики. Двигались обычной цепочкой без всяких дозоров и арьергардов. Это же не боевой выход крупного отряда, а поисковая группа. Но я не расслаблялся, привыкая к обстановке, звукам и запахам. Впереди следовал невысокий и юркий боец из бригады «Волка». Судя по манере двигаться, джунгли для него как дом родной. Но и другие члены отряда шли весьма грамотно, кроме Джима. Вот здесь чувствовалось, что рыжий типичный городской житель. Ну, хоть не топает, как слон, уже хлеб. Примерно через час после неспешного хода, волк объявил о привале. Народ без лишней суеты расселся на небольшой полянке, при этом один из поисковиков встал на караул. Я уже приноровился к окружающей обстановке и не ощущал особой опасности. По крайней мере, рядом не бродили хищники, и даже вездесущие обезьяны остались позади. Вокруг летали птички с насекомыми, по земле бегали ящерицы. На полпути мы встретили небольшого питона, расположившегося на дереве вдали от дороги, и парочку гадов поменьше. А вот далее змей не было. Думаю, влияет аномалия, вглубь которой мы уже продвинулись. Тем временем народ попил воды и начал проверять экипировку. Я быстро осмотрел автоматическую винтовку комбат, очень похожу на FNS царь моего мира. Такой же ствол получил вины. А вот с нога предпочел клен. Большая часть отряда, к моему изумлению, вооружилась автоматом Татаринова, русского производства. Машинка очень похожа на АК-103 и весьма популярна в этой части мира. У двоих бойцов были арагонские винтовки, напоминающие баррет. И только Бетти решила выпендриться и таскала местный аналог НК, обвешанный различными приблудами. Прямо индийский спецназ вышел на тропу войны. Только томагавка не хватает. «Меняем порядок движения», — произнес волк, когда команда собралась идти. Люк следует за скатом, который остается в авангарде. Остальные шагов на 10 позади. Через метров 300 начинается большая проплешина, поэтому лучше рассредоточиться. Расстояние между бойцами не более 7 метров. Вперед. Так и двинулись. Действительно, вскоре джунгли начали сменяться на неприятную картину. Деревья будто обгорели, при этом они стали серого цвета, с небольшими вкраплениями желтого. Приглядевшись, я понял, что это какая-то тля. Фу, мерзкое зрелище, наблюдать за копошением насекомых, которые еще и ощутимо воняли гнилью. Травы не было, как и кустарников. Земля тоже окрасилась в нездоровый серый цвет. Деревьев становилось все меньше, и отряд пошел веером с нашей парочкой во главе. Звуки тоже куда пропали, разве что небольшой ветерок раскачивал стволы, которые тихо поскрипывали. Зато видимость оставалась нормальной. Впрочем, вскоре показался привычный зеленый участок джунглей, что меня и насторожило. У меня пару минут назад появилось ощущение, что за нами наблюдают. Судя по замедлившимся движениям ската, он ощущал что-то похожее. Следопыт постоянно касался амулета, висящего на груди, но больше никак не выказывал эмоций. Свое прозвище он явно получил за большие и оттопыренные уши. Но парень вроде не обижался и вообще производил приятное впечатление. Первый оазис миновали без проблем. Народ вел себя спокойно, но в воздухе повисло напряжение. Мне не довелось в новом теле ходить на боевые выходы. И хочу сразу сказать, что жалею об отсутствии преимуществ, которыми оно обладает. Теперь у меня лучше слух, зрение и даже нюх. А еще я ощутимо сильнее физически, причем организм стал выносливее. Про более крепкие кости и повышенную регенерацию уж молчу. Прямо остроухий терминатор. Следующий зеленый островок не вызвал у меня никаких опасений, А вот третий оазис, совсем другое дело. Делаю знак, и группа останавливается. С нехитрой системой жестов меня ознакомили еще в Раджапуре. В аномалиях связь чудит, поэтому поисковики обходятся без рации телефонов. «Что там?» – спросил подошедший волк. Тут заросли зашевелились, и из них начал вылезать комитет по встрече. «Вот вам и спокойный район», – раздалось за спиной. Глава 8. Появившиеся метрах в 300 существа были похожи на тараканов с головой богомола. В длину они около метра, а в высоту – сантиметров 40. Насекомые переростки выглядели не особо отвратительно, а еще они чего-то выжидали. «Мне удалось насчитать 17 экземпляров. Электровеники», – прогудел волк и пояснил, заметив мой удивленный взгляд, как их зовут по-научному, не помню. А кличку тараканам дали потому, что они быстрые и при атаке бьют разрядом тока. Вроде не особо опасно и защитный амулет держит удар. Если нападут стаи на одного, то всякое может быть. Ну, и кусаться они умеют, ведь зубы позволяют. Потому поисковики надевают щитки, как минимум до колен. Такой хрени здесь достаточно. Маленькие, но мерзкие. Прикажи, чтобы не стреляли. Попробую проверить, действуют ли на меня их разряды, произношу в ответ. Затем закидываю автомат за спину и достаю старую добрую МПЛ. Мне пришлось немало копать в прошлом, так и новом мире. Поэтому, когда народ определялся с холодным оружием, мой выбор пал на саперную лопатку. Остальные поисковики, даже зуб, предпочли мачете. Но это их проблемы. В умелых руках лопата страшная вещь. Тем более, что я нашел на рынке просто отличный вариант. На всякий случай беру в левую руку пистолет и двигаюсь в сторону зашевелившихся тараканов. Они действительно быстрые, только туповатые. Стая хтонических насекомых бросилась мне навстречу, но перла плотной массой, мешая друг другу. А вот приблизившись, веники показали зачатки организации. Толпа попыталась рассредоточиться, окружив меня. Одновременно из груди тараканов начали вылетать разряды, напоминающие небольшие молнии. Били они на 2 метра, но я не почувствовал никакой реакции. Зато мне удалось хорошенько пнуть самый большой экземпляр, отбросив того в сторону. Раздавшееся стрекотание подтвердило, что уроду больно. Далее пошла потеха. Не обращая внимания на разряды, я начал рубить и пинать веников. Корпус у них оказался, как у обычных черных тараканов, без всякого хитина. Поэтому каждый удар лопатой берцев проламывал тела хрупких созданий. Почувствовав легкую победу и неуязвимость, я чуть не пропустил атаку с фланга. Вроде как поверженный уродец вдруг прыгнул, обнажив солидный набор зубов. Если бы не гибкость моего нового тела, то все могло закончиться неприятно. А так я резко отпрыгнул, приземлившись на спину очередного насекомого. Неожиданно нападавшие закончились. Оглядываюсь по сторонам, фиксируя, что периметр в порядке, а группа двинулась в мою сторону еще до окончания боя. Ударом МПЛ отсекаю голову шевелящемуся венику и пытаюсь оттереть инструмент. И только сейчас замечаю, что я изрядно изгвоздал ботинки и штаны в мерзкой желеобразной массе. «Босс, ты воняешь, как обоссанный матрас», «нах», с нога выразил общее мнение под гогот отряда. При этом смеющиеся поисковики продолжали сканировать местность, не забывая посматривать наверх. «Мне нравится такой подход», ибо сам такой, но я пошел дальше, и кроме окрестностей, наблюдаю за действиями поисковиков. Просто включилась внутренняя программа, которая с настороженностью относится к множеству вооруженных людей рядом. Винозуб в перечень опасных объектов не входит. Вот такая здоровая паранойя. «Волк, с этих уродцев можно чего поймать?» – спрашиваю у Рука. «Конечно, у них в зобу есть кристаллик, генерирующий энергию для выстрела. Не самая дорогая штука, зато ходовая, любой барыга сразу возьмет. Зуб, нож в руки и работать», киваю взгрустнувшему орку на ближайший труп таракана, «потом сравним, кто из нас ароматнее». Километра 4 местность особо не менялась. Среди мертвой саванны, как правильнее назвать окружающую местность, продолжали встречаться зеленые островки, но больше нас никто не сторожил. Пару раз вдалеке мелькали какие-то тени, но тут же исчезали. Заодно пропало ощущение, что за тобой наблюдают. А вот далее ландшафт начал меняться. Деревьев стало меньше, зато появились остатки неразъеденного хтонью кустарника. Он располагался вокруг больших открытых участков. Это бывшие поля. «Значит, паусат уже близко», — произнес скат. Не стал говорить про капитана очевидность, ведь вдали уже виднелись полуразрушенные постройки. Удивительно, что дерево и бамбук не сгнили, ведь аномалия захватила эти земли лет 20 назад. А вообще, зрелище печальное. Жили себе люди, пахали землю и ловили рыбу. И вдруг пришлось все бросить и бежать, в чем мать родила. Судя по нескольким скелетам, валяющимся сзади одного из разрушенных домов, уйти удалось не всем. Сильно давили мертвые провалы окон, похожие на глазницы черепа. Некогда приятный городишко и был трупом. Закладка располагалась в южной части населенного пункта. По пути мы замочили еще парочку тараканов и полуметрового паука, раскинувшего свои сети между несколькими домами. Благо ловец, которого двумя ударами мачете зарубил зуб, оказался не ядовитым. Вернее, здоровенная абразина не плевалась всякой гадостью, а спокойно разлагала своих жертв, как порядочные арахниды. Но такая легкая добыча попадается только во внешнем круге. По словам следопыта, аномалия Ангкора отличается от остальных каверн избытком насекомых. В отличие от золотого треугольника, где преобладают змеи и прочие ящерицы, здесь еще рыщут небольшие стаи хтонических обезьян, которые отличаются хорошей сообразительностью. Но магические приматы предпочитают центр аномалии. Кстати, мы неплохо нажились с жертв паука. Он ведь охотился на местных обитателей. Вот за долгое время в районе накопилось немало кристалликов и ценных останков убитой нечисти. Ребята не стали крохобориться, взяв самые интересные ингредиенты. Нужный дом, вернее, его развалины, мне сразу не понравился. От деревянного каркаса с провалившейся крышей несло чем-то нехорошим. Запах вокруг примерно одинаковый, поэтому я доверился инстинктам. Судя по реакции некоторых членов команды, особенно Берты, Волка и Зуба, они тоже почуяли опасность. Значит, орочья кровь тоже работает как некий сканер. Есть два варианта: бросаем внутрь световую гранату, либо туда первым идет наш танк. Ухмыльнулся Урук, ткнув в мою сторону ладонью лопатой, но сразу предупреждаю, тут встречаются разные твари. Есть экземпляры, пуляющие всякие муевины. Против них действенны исключительно амулеты, а Люк носит только броню. «Кидай гранату и не хрен болтать», — тихо произнесла Дора. По команде Волка мы рассредоточились вокруг дома, контролируя второй выход с ближайшими подходами. Благо здание располагалось немного на отшибе, а ближайшие строения совсем развалились. Явно испытывая кайф от происходящего, здоровяк подлетел к проему и закинул в него небольшой шарик. Внутри сразу полыхнуло, и раздался неприятный клёкот с ультразвуковым эффектом. По крайней мере, большая часть поисковиков скривилась, будто съела лимон, а один вскрикнул от боли. «Сука!» Самка сидела на кладке, выругался скат, увидев здоровенного таракана, серого цвета. Внешне насекомое не отличалось от ранее уничтоженных собратьев, только цвет другой и размер побольше. Но зверюга сразу опровергла мои предположения, выпустив заряд метров на 5, достав ближайшего бойца. Защитный амулет полыхнул, отразив атаку. Но самка не собралась успокаиваться и неожиданно прыгнула с места. При этом напала она уже на другого поисковика. Впрочем, уже в полете ее изрядно нашпиговали свинцом, а после приземления я отрубил ей голову. Наблюдая на вытекающие из раны жижи, удивляюсь своей реакции. Судя по задумчивым взглядам некоторых бойцов, они тоже оценили скорость перемещения. «Чего встали?» — рыкнул Волк, Люк и еще двойка внутрь. «Ищите схрон и только попробуйте повредить кладку. Стоимость каждого яйца я вычту из вашей доли. Мы же будем встречать гостей». Несмотря на множество отверстий, дом провонял тухлятиной. Объяснение столь прекрасным ароматом валялось по всем комнатам. Самке надо чем-то питаться, вот объедки и лежали недалеко от гнезда. Судя по раздавшему стрекоту и парочке выстрелов на улице, тараканы организационно больше похожи на муравьев. Именно они подкармливали свою королеву, или как она называется. Впрочем, мне сейчас не до местной фауны. Пока один из бойцов осуществлял контроль, а второй радостным возгласом известил нас об обнаружении кладки, я уже вбил МПЛ в одну из досок стены. Нет, никто не пытался изображать из себя лесоруба. Просто дерево немного усохло, обнажив шов. Туда я и загнал лопатку, вырвав замаскированную планку. Далее, вырываю странную хреновину, похожую на связку переплетенных сучков. Штуковина полыхнула красным, не нанеся мне урона. Зато наш караульный грязно выругался, помянув каких-то сумасшедших. Судя по всему, это был зашитый амулет. Плевать, меня уже охватил азарт сталкера. Вытаскиваю из ниши небольшой мешочек и заглядываю внутрь. Камешки. Впрочем, так задумано. Поднимаюсь на ноги и смотрю на бойцов, Мы соберем кристаллики, оставшиеся от пищи самки, а ты помоги нашим», — произнес караульный, показывая на специальную сумку, куда второй боец складывал лут. «Я и не заметил, что стрельба, возгласы и стрекот на улице участились, но особой паники нет. Выхожу из дома и наблюдаю картину боя. Видать, самка возглавляла немалую колонию. Ребята уничтожили около 15 веников, а еще столько же добивали в данную минуту. МПЛ я не складывал, поэтому сразу присоединяюсь к веселью. Нам везет как покойникам», — проворчал Урук, оценив мешочек с камнями и добытую кладку. «Вроде неплохо навалились, но могли влипнуть, окажись самка опытнее. Если бы сначала напали солдаты, а потом она, то сейчас был иной расклад. И вообще, чего здесь делает нечисть такого уровня? Каких монстров ждать дальше? Не каркай, нам еще выбираться», — ответила Дора. «Просто мы слегка расслабились, доверившись информаторам. Сюда недавно целая толпа заходила и никого не встретила. А теперь ходу, хватит болтать». На удивление вторую нычку мы взяли спокойно. Располагалась она между мертвым городком и озером. Там стояла небольшая деревушка или хутор. Я в местных пасторальных раскладах не силен. Зачем погибшие в кораблекрушении поисковики разместили тайники в разных местах, не знаю. А может, это был один человек. Мне все равно. Главное, что таинственные благодетели снабдили меня оружием, снаряжением, амулетами и картой. Еще и денег немного перепало. И еще после обнаружения тайников, экспедиция обрела совершенно иной смысл. По словам Джимми, поисковики не особо верили в наличие захоронок. Их прельстило наличие нулевки в отряде. Вернее, думал в их компании Волк с Кваном, остальным субординация не позволяет. Поэтому Урукхай сразу согласился, ведь с моей помощью можно нафармить отличный хабар. Он и договор подписал почти без торга, так как не рассчитывал на схрон. А вот при обычном рейде шло иное распределение долей. Тут бы меня загрузили профильной работой, но заплатили как обычному бойцу. Хотя Дора выбила на этот случай бонусы, но навар делился бы на всех. Теперь ситуация иная. За день во внешнем круге мы взяли добычу, за которой обычно идут глубоко внутрь аномалии, и времени на это уходит не менее недели. Это если вам повезет найти хороший участок или завалить интересную нечисть, а затем вернуться живыми. Поэтому отряд возвращался к стоянке довольный, но не терял бдительность. Несмотря на плотный контроль со стороны сиамской армии и отрядов егерей, отдельные экземпляры прорывались из Хтани в места обитания людей. Значит, и в приграничной полосе можно нарваться на кого угодно. Но зависший в небе дрон в кои веки меня успокоил. Видно, что служилые бдят. Возвращаться на базу не стали. Вроде рейд прошел быстро, а по факту уже начало смеркаться, ведь тропики никто не отменял. И судя по уставшим физиономиям, большая часть отряда утомилась. Это я могу скакать по джунглям, как макака, не знающая усталости. По крайней мере, об этом говорят воспоминания настоящего Люка, которые потихоньку начали проявляться и сливаться с моим сознанием. А еще на такое способен Снага. При всем ироничном отношении к зеленым оркам со стороны людей и других рас, не стоит забывать, что изначально они лесовики. Зуб как-то сразу преобразился, когда мы вышли из лагеря. С него будто слетела маска цивилизованности, насколько это возможно с зелеными засранцами. В общем, мой подчиненный точно не устал, несмотря на то, что кроме ходьбы, ему пришлось поработать мачете. Поверьте, применение холодного оружия требует не только сноровки, но и немалых сил. Здесь вам не колка дров, когда можно отдохнуть. Нечисть этого не позволит. Сам не замечаешь, насколько устаешь. Благо народ собрался подготовленный, поэтому об изнеможении речи нет. Если брать вылазку, то я отнесся к ней спокойно. Еще недавно мое нынешнее тело испытывало и не такие нагрузки, опасностей тоже хватало. Временный лагерь мы разбили километрах в 30 на специально подготовленной поляне. Народ быстро разбивал палатки, мылся и чистил оружие, пока дежурный тушил мясо в походном котле. Рядом стоял кулер, к которому подходили бойцы и заваривали чай с кофе. Нехитрая техника, как и все в этом мире, работала на электричестве с артефактами. Даже вместо дров использовался специальный кристалл. Понятно, что местные крестьяне или городская беднота использовали дрова с углем, но бытовые артефакты достаточно дешевые, поэтому в том же Раджапуре хотят запретить органическое топливо. Экология – наше все. А если вы против, то вас посетит природоохранная инспекция синдикатов, и прочитает лекцию о необходимости защиты окружающей среды. Говорят, что метод очень действенный, здесь не угадаешь, но Дора редко ошибается. При упоминании подруги, уши Джимми предательски покраснели, лучше сразу уходить по северной дороге в обход, там просека, прорубленная военными. Пусть она и дерьмовая, но ехать можно. Думаешь, могут напасть? Задаю вопрос и одновременно проверяю разгрузку. Вряд ли, но ходят слухи о пропаже двух небольших отрядов. Рыжий снова попытался поправить несуществующие очки, но сразу отдернул руку, поэтому лучше подстраховаться. Мы за день взяли куш, сопоставимый с доходом топового отряда за неделю. Это при условии, что они предварительно вложились в разведку и наняли нулевку. И тут мы такие красивые, в новенькой экипировке, и даже не стали уточнять, какие есть заказы на базарной бирже. Значит, приехали с четкой информацией, раз притащили с собой явных новичков. Плюс сделали дело за сутки, а второй рейд не должен занять больше времени. Если выживем, конечно. Вот и подумай, обратят на нас внимание по возвращении. Мы как раз подъехали к новому месту, на этот раз севернее базы на 50 километров. Основная масса поисковиков двигается еще выше и заходит в аномалию подальше от Ангкора. Недавно в храмовом комплексе произошел выброс, и мало кто хочет узнать, чего там выползло. Частенько тревоги ложные, но лучше не рисковать, а идти за лутом лучше через неделю. Окружная дорога вдоль периметра примерно одинаковая, только на юге равнина, мы там не доехали даже до холмов, а севернее полотно сразу упирается в холмы. Не сказать, что природа сильно отличается, но для пешехода дополнительная нагрузка. Про привычную духоту лучше не говорить. У меня снова испортилось настроение, так как возвращающаяся память реципиента подкидывала картины его прошлой жизни. И джунгли занимали там главное место. А еще чертовы каверны с микроаномалиями, куда ушлые дельцы гоняли рабов для сбора ништяков. Перевожу взгляд на своих людей, вернее, разумных. Хотел докопаться до вечно расхристанного зуба, но зеленый будто чувствовал сложность предстоящего рейда. С утра с нога без приказа проверил все снаряжение, перебрал оружие и даже пару раз махнул точильным камнем по мачете. Ну, прямо идеальный солдат, забодай его комар. Даже придраться ни к чему. К Виною у меня претензий никогда не возникало. Может, бывший егерь положительно влияет на гопника, а еще я заметил, что совершенно не волнуюсь и мой боевой режим стал обычным состоянием. Чувства обострены, взгляд цепляется за любые незначительные детали, а тело, словно в родной стихии. И это состояние теперь со мной всегда. Будто во мне загружалась сложная программа, наконец закончившая процесс инсталляции. По крайней мере, в Бангкоке я не был настолько силен, как сейчас. И там наделано немало ошибок, хотя мы ушли достаточно спокойно. Только сейчас мной руководят не гормоны с эмоциями, а инстинкты хищника, осторожного и очень опасного. Ту же Дору, постаравшуюся подойти как можно тише, я срисовал метров за 10, несмотря на шум, издаваемый отрядом. Мой внутренний компьютер даже может вычленять нужные звуки. Еще чуть-чуть и я стану суперменом. Бы, Люк, если ты о чем-то умолчал, то самое время раскрыть все карты. Печать не позволит парням предать, а дополнительная информация не помешает, произнесла блондинка. Поворачиваюсь и натыкаюсь на внимательный взгляд. Это прямо рентген какой-то. Мы давно в одной лодке, и скрывать мне нечего. Если ты веришь в предчувствие, то есть у меня подозрение, что нас ждет не слабый замес. А больше мне сказать нечего. Пф, нашел чем удивить, фыркнула девушка. Даже воздух сжался и звенит от напряжения. Но так даже лучше. Надо сегодня хорошенько повеселиться. Почему я всегда попадаю в нехорошие компании? Мама всегда говорила, что мой слабый характер и подверженность чужому влиянию до добра не доведут. Обычно она оказывалась права, но я снова попал не просто в плохую компанию, а оказался среди конченых психов, и мне это нравится. Глава 9. Чего там? Сзади появился волк, увидев знак ската. Лопоухий махнул головой в сторону куста, расположенного рядом с домом, стоящим вдоль тропы, ранее бывшей дорогой. Урук сначала не понял, но приглядевшись, тихо выругался. «Ананси», — произнес волк и пояснил, заметив мой удивленный взгляд, «паук-охотник, обычно ходит парой и нападают из укрытий». Галлы прозвали их ананасами, впервые столкнувшись после появления аномалии, а местные исковеркали. На самом деле я чуть не заржал, услышав название из моего детства. Брюшко здешнего паука действительно напоминало на нас формой и чешуйками, а еще эта скотина была грязно-серого цвета и очень грамотно сливалась с местностью. Не сказать, что все окружающее пространство будто покрыто пеплом, но именно оттенки серого здесь превалируют, не считая троп бурого цвета и небольших островков, где растения не поражены тленом. Я на некоторое время выключился из реальности, попытавшись разбить звуки на части, вычленив местонахождение других хищников. Это не колдовство, а что-то вроде небольшого транса, являющегося расовой особенностью. Открываю глаза и натыкаюсь на подозрительную морду Урукхая. Есть в нем некая червоточинка, которую здоровяк грамотно прячет. Вот и сейчас он быстро сменил выражение морды на более доброжелательное. Прямо душка, а не злобная образина. А еще этот персонаж за мной следит, подмечая разные детали. Мое происхождение для него не секрет, но я продолжаю прятать уши, избегая лишнего внимания. Второй притаился за домом, но их больше. Есть еще третий, метрах в 50 около поворота. Решаю не скрывать своих умений, так как это выглядит глупо, чем опасны ананасы, и как они действуют, в группе или парами. Волк зачем-то снова начал шептать ругательство, зато ответил скат. Ананси быстрые, бьют передними лапами, и у них ядовитые жало. Но опасны пауки строго в засаде, на ровной поверхности их легко отстреливать. Обычно они перемещаются парами или малыми группами. Плохо, что иногда охотники действуют в составе стаи, а во главе ее бывают и мо. Заткнись, прошипел Рук, только попробуй накликать беду. Забыл про правила? Скат, смутившись, отвернулся. Оно и понятно, поисковики жутко суеверные, на что есть причина. Впрочем, сейчас не до таких мелочей. Они подают сигнал друг другу, и на каком расстоянии? Спрашиваю орка. Пищат, про дальность не знаю, но это тупая нечисть, опасная только для новичков. Тогда работаем арбалетами. У меня один есть, у вас я тоже видел, отвечаю волку, отползая с наблюдательного пункта. Ликвидация охотников прошла спокойно и даже буднично. Я сменил позицию, чтобы было видно паука, притаившегося за домом. По взмаху рука мы с Кваном, оказавшимся штатным стрелком поисковиков, сняли свои цели. Третьего Ананси тоже взяли легко, что мне крайне не понравилось. Мы уже достаточно близко к храмовому комплексу, а пока столкнулись только с тройкой хтонических насекомых. Не бывает дыма без огня, а значит, у сталкеров есть основания опасаться окрестностей Ангкора. Далее мы двигались привычным образом, я и скат в авангарде, затем основная группа, а зуб замыкающим шел. Не только мне известно, что снага хорошо ориентируется в лесах, потому волк и определил зеленого на важный участок. Скорость движения отряда составляла не более 3 км/ч. Мы часто замедлялись или останавливались, чтобы проверить подозрительные участки. Один раз удалось вычислить ядовитый куст, атакующий жертвы, метая отравленные колючки. А ведь даже я чуть его не пропустил. И только в последний момент обратил внимание, что за растением лежит какая-то странная куча. После того, как мы сожгли агрессора, бросив в растение специальную гранату, удалось выяснить, что нам помогли разложившиеся останки хтонической макаки. Примерно за полчаса движения отряд наткнулся еще на 2 куста, которые также ликвидировали спецсредством. Немного отдохнув и перекусив протеиновыми батончиками, мы приблизились к северо-западной границе комплекса. Только сейчас я понял, что меня смущает. После определенной черты пропали целые дома. Вернее, мы встретили полуразрушенную деревушку, где обнаружили паучков. Но далее все строения являли собой сгнившие останки. Именно такими холмиками предстали перед нашей группой 2 последних селения. А еще постепенно пропали все звуки, кроме ветра. Аномалия – это не мертвые земли. Над ней периодически пролетают птицы. Вокруг некоторых растений жужжат насекомые, бегают ящерицы, а под землей роют норы кроты. Все эти звуки я отслеживаю автоматически, уже привыкнув к новым возможностям своего тела, и вдруг тишина. Заметив небольшой холмик, подаю знак отряду, и мы останавливаемся. Тут же ко мне тихо подходит волк с дрой. Кстати, блондинка тоже держится молодцом. Мне еще позавчера стало понятно, что аномалия каким-то образом тянет силы из разумных. Амулеты помогают, но здесь речи не только о физическом, но и ментальном прессе. И чем ближе к месту прорыва, тем сложнее. Мы как раз приблизились к такой зоне. Так вот, каракатица выглядит бодрячком, Дыхание ровное и на ее лбу нет испарины. В отличие от парочки бойцов и рыжего, железная мадам, только уж больно властная. Интересно, как они с Джимми занимаются постельной борьбой. Стоп, чего-то меня занесло. Здесь удобная позиция для наблюдения, киваю на холмик. Судя по карте, нам осталось около километра, но дорога виляет и напрямую выйдет поменьше. Предлагаю все осмотреть и обговорить дальнейшие действия. Естественно, мы распределили обязанности каждого члена отряда еще перед выходом. Дороти изрядно замучила всех теорией и последовательностью действий, однако гладко обычно на бумаге. Хорошо, что здесь работают обычные бинокли. Правда, кроме детализации местности, ничем другим они нам не помогли. Но командиры использовали это преимущество, попеременно вытаскивая каждого бойца на холм, объясняя его задачу. Остальные же использовали перерыв для отдыха и проверки снаряжения. Если вкратце, наш план снова простой как лом. Я пру тараном, привлекая к себе внимание нечисти, которой пока не видно. Далее идет тройка стрелков, вооруженных арбалетами, затем основной отряд. Волк приказал до последнего не поднимать лишнего шума и обходиться холодным оружием. Непростая задача стояла перед самыми юркими нашими бойцами, зубом и скатом. Им необходимо зайти с фланга и раскопать тайник. Схрон находился в одном из разрушенных домов, превратившихся в холмик. Только он располагался немного на отшибе, что вроде является преимуществом. Время покажет. Меня же все время наблюдения и разъяснений занимал Ангарват. Величественные башни комплекса как раз показались из-за тумана. Еще и тучи разошлись, явив прямо-таки чудесную картину. Если бы не привычный налет серости, то комплекс почти не отличается от изображений, виденных мною в прошлой жизни. Завораживающее зрелище и одновременно неприятное. Жалко, что такое архитектурное наследие пропало для людей и науки. Судя по следам, оставленным на подсохшем озере, пауки и другая погонь полазала здесь давно, но все равно отслеживая дальние подступы. «У тебя единственный дальнобой с глушителем», — блондинка наставляла последнего бойца, которым оказался Джимми. «Впрочем, чего-то я заговариваюсь, ты и сам все знаешь, значит, пора. Плохо, что здесь не работает связь. Впрочем, меня она особо не касается, а для взаимодействия мы изучили систему сигналов, еще и Дора должна махать флагом, подавая дополнительные команды. Моя новая пластичная психика совершенно не реагирует на окружающий пейзаж. Позавчера меня немного коробили разлагающиеся деревья, разрушенные дома и обилие человеческих костей, особенно детских. А сегодня я будто в компьютерной игре, выполняю квест в составе группы. И после возвращения я не переживал и спал тоже замечательно. Хотелось бы иметь такие навыки в прежней жизни. Даже опытный боец не может отключить чувства, а самых непробиваемых, откат просто накроет позже. Здесь же мне по кайфу и организм внутренне распирает от желания ввязаться в бой. Центр деревни мы достигли без происшествий. Только оставили Джимми на небольшом возвышении. Рядом разместился боец с позывным Тумба. Это тот самый гном, обладавший недюжинной силой и таскавший с собой ручной пулемет. Не знаю, зачем нам эта пукалка, но командирам виднее. Между тем отряд рассредоточился по центру бывшей деревни. Здесь торчали останки здания побольше, судя по всему, магазина, и широкую улицу пересекала более узкая. Я повторил маневр с отделением звуков, но уши будто забила вата. Отряд тоже не спешил, наблюдая за обстановкой. Мы не в американском кино, где герои, будто сумасшедшие, лезут в пекло. Все прекрасно понимают, что нас ждет подлянка. Поэтому надо быстрее брать приз и валить. Снага уже приблизился к нужному холмику, когда я понял, в чем дело. Развалины на 7 часов, разбежались, кричу отряду, а сам выхватываю МПЛ. Народ у нас грамотный, и дважды повторять не надо. Как только прозвучало предупреждение, обломки строения полетели в стороны, а из-под земли раздался неприятный визг на низкой частоте. Боковым зрением замечаю, что один из бойцов схватился за уши. Видать, не помогли даже наушники. Впрочем, в сторону лишние мысли. Сука, а монстр внушает. Здоровенная дурында метра 3 в высоту и 7 в диаметре, быстро вылезла на поверхность, осматривая местность десятком черных бусинок, расположенных над внушительными жвалами. А во, своим явлением нас осчастливил сам Мама. Этакий паук-переросток, покрытый шерстью. Только не надо обольщаться, защитный мех монстра весьма плотной консистенции, а под ним расположена чешуя, и его не удастся завалить выстрелом в голову, как Ананси. У босса даже глаза покрыты защитным слоем, и они мало напоминают привычные органы зрения. А еще нечисть плюется кислотой и наносит ментальные удары. В общем, милое создание, но тем даже лучше. Меня уже охватил азарт боя. Анду Фаладор вдруг вырвалась из груди, и я стремительно бросился на мама. Зверюга оказалась не только огромной, но и проворной. Паук не только умудрился убрать переднюю конечность от удара страшного оружия русского страйбата, но и успел плюнуть в мою сторону. Судя по новому вскрику несчастного бойца, свои ментальные способности нечисть тоже проявила. Только я ничего не почувствовал, а кислота зашипела, попав на землю. Новый рывок, обманное движение, и мне удается зацепить ногу насекомого. Я не герой и просто отвлекаю хтоническую сущность, заодно давая возможность зубу добраться до схрона. Ведь неизвестно, какие уродцы сопровождают вожака. Нет, в хтоне нельзя даже думать, иначе сразу сглазишь. Возгласы за спиной и последовавшие выстрелы показали, что у нас новые гости. Уйдя от удара большой лапы, быстро оглядываю диспозицию. Весело. Нас атакуют штук 30 разнокалиберных пауковой пяток созданий, похожих на скалопендр. Ничего, значит, возьмем больше лута. Хреново, что клешня переростка больше напоминает металлический сплав, а не органический материал. Значит, пора использовать домашние заготовки. Но, для начала проверим старый добрый свинец. Вешаю МПЛ на пояс, щелкнув клипсой, прицеливаюсь и посылаю очередь в рожу паучка. Новая порция визга показала, что ему не понравилось. Вот только никаких повреждений я не заметил. Да и валяющие на земле пули доказали твердость хитина насекомого. В ответ гадина снова плюнула. При этом сделала это 3 раза подряд через определенный промежуток времени. Благо я успел наклониться, что не успел сделать невезучий боец. Жуткий вой за спиной подтвердил, что мама попал. И он не собирался останавливаться, сделав рывок к жертве. Мне именно это и нужно. Зверюга переключилась на бойца, понадеявшись на длину своего прыжка. Я же не собирался бездействовать, успев поднырнуть под взлетевшую тушу и достать МПЛ. Чиркаю лопаткой по внутренней части лапы в месте крепления к телу, откуда сразу брызнула черная жижа. В ответ паук издал новую порцию визга. Все-таки уродец уязвим, в чем никто не сомневался. Ведь гранаты тоже не панацея, особенно против юркой и прыгучей нечисти. Еще здесь не каждая вещь взрывается, и бывают необъяснимые осечки. Лучше холодной стали средства нет. Не дав паучку расслабиться, подлетаю к туше и ударом снизу распарываю мышцы третьей ноги с той же левой стороны. Только скотина действовала по своему плану. Все так же мерзко вереща, мама достиг оглушенного поисковика и, буквально, пригвоздил его передними конечностями. А обильный поток кислоты вызвал у человека новый крик боли. У меня был шанс помочь парню, но сработала внутренняя чуйка, заставившая уйти перекатом в сторону. Тут же мимо пролетела здоровенная скалопендра, врезавшись в хтонического босса. А вообще странно. По плану один поисковик должен был меня страховать, и это не несчастный, которого сейчас с чавканьем перемалывали огромные жвала. Быстро сканирую обстановку и ловлю взгляд урука, который тут же отвернулся, начав палить в очередного паука. Вот пидор. Ничего, мы разберемся с этим позже. Пара шагов, и я разрубаю пополам жопу скалопендры. Судя по вспышке, у многоножки неплохая магическая защита. Поэтому они продолжают наступать, несмотря на прицельный огонь отряда. Пуля только ненадолго останавливает или сбивает тварей, в отличие от Ананси, чьими телами усеяны подступы к нашей делянке. Но сейчас надо рубить, а не думать. Прыгаю прямо на хрустнувший хребет многоножки, добираюсь до паука и со всей дури бью по сочленению с внешней стороны. Виск и попытка огромного тела отскочить в сторону подтвердили правильность моих действий. Еще и лапа монстра подломилась. Начинаю рубить конечность, как сумасшедший дровосек. В итоге эта скотина умудрилась отпрыгнуть, оставив ненужную ногу. Бросаю взгляд на кровавую и дергающуюся кучу, ранее бывшую бойцом, и скалюсь в предвкушении расправы. У мама были свои мысли на продолжение боя, и он заверещал на более низкой волне. Только мне не до визгов. Я снова рядом с пауком, который быстро повернулся ко мне мордой. Делаю обманное движение и подныриваю прямо под жвалы, которые с глухим стуком сомкнулись в воздухе. Очередной удар, теперь по глотке, затем еще 2, и мне с трудом удается не изгвоздаться в очередной порции жижи. Вонь, я вам скажу, просто запредельная. Это чего он такое жрет, что ароматом можно сбивать низколетящих птиц, а может и вертолеты. Выпрыгиваю налево и подбиваю заднюю лапу. Туша заваливается на бок, будто севший на мель корабль, но меня тут же попытались достать ударом средней конечности. Успеваю нагнуться, пропуская ногу, заодно ухожу от обратного движения и от души бью по незащищенному пузу. Блин, все-таки заляпался. Не паук, а какой-то говномет. Он чего нормально сдохнуть не может? Я уже примеривался, как лучше срубить голову этой скотине, как раздался сигнальный свисток. Значит, зеленый добрался до схрона, либо ситуация, хрень. Отскакиваю от дрыгающегося арахнидопереростка и снова осматриваю поле боя. Так и есть, с нога вместе с сопровождающим достиг холмика. А вот ситуация в целом изменилась, ибо тушек мертвых паучков прибавилось, как и скалопендр. Из наших только один боец медленно отступал в тыл, держась за бок, но контролировал ситуацию. Остальные были в строю. Мама снова завизжал, и я почувствовал в этом крике отчаяние. Хреново, что его армия правильно поняла приказ и поскакала в мою сторону. В принципе плевать, только из-за поворота показалась целая колонна хтонических бойцов, где выделялись новые экземпляры, похожие на богомолов. Дора сразу отреагировала и отдала приказ к отступлению. Плохо, я ведь надеялся поиметь с босса хороший лут. Закидываю МПЛ в чехол, подбегаю к пострадавшему бойцу и забрасываю его на плечо. Надеюсь, кислота паука для меня не опасна. Русские своих не бросают, особенно если они эльфы. Бы, достаю глюк и быстро двигаюсь к холму, отстреливая излишне ретивых насекомых. Благо бронированные скалопендры по пути не попадаются. Снова фиксирую поведение волка, который ломанулся за бойцами вместо того, чтобы меня прикрывать. А вот сумасшедшая шатенка удивила. Берта, наоборот, подбежала ко мне и начала стрелять по наступающим паукам. Так, мы и дошли до холмика. Оставалось метров 40, как гном показал, для чего тащил свою шайтан-машину. Пулемет выдал длинную очередь. Оборачиваюсь, чуть не задев команчу и немного обрызгав ее кровью раненого. Не обращая внимания на шипение девицы, наслаждаюсь картиной, как тумба косит членистоногих, будто белорусконюшину. Зрелище завораживающее. Толпа нечисти будто уперлась в стену, и одновременно ее начало рвать на части. Захотелось присоединиться к веселью. Судя по горящим глазам и разувающимся ноздрям, команча придерживается того же мнения. Я же говорю, кругом одни психи. Ловлю себя на мысли, что мой взгляд опустился на немного другое место, пусть и скрытой рубахой с разгрузкой. Берта сразу почуяла мой интерес, и янтарные очи начали покрываться изморозью. А я поэт, только пора бежать. Бросай Бриана здесь, он не дышит, произнес подбежавший волк, быстро прощупавший пульс бойца, иначе мы не уйдем от погони. Урук махнул рукой в сторону деревни, где уже собралась основательная толпа, двинувшаяся в нашу сторону. А ведь он не боится, просто слишком расчетливый и беспринципный, промелькнуло в голове. Судя по мрачным взглядам поисковиков, они не в восторге от предложения командира. Дора же смотрела на нас с усмешкой. «Ты мне не отец, чтобы приказывать, двигаем, а уйдем или нет, мое дело», отвечаю орку, не обращая внимания на оскалившуюся морду. «Не знаю, чего он там замыслил, ведь пока действует печать, нам нельзя драться друг с другом. Вернее, мне можно». Только волк быстро глянул на недовольные лица, остановил взгляд на Берте, направивший на него ствол, молча кивнул и развернулся. «Давненько я так не бегал. Была пара случаев на фронте, когда два раза приходилось вытаскивать раненых. Ну и еще мы однажды долго уходили по лесополосе, спасаясь от атак дронов. Думал, что все в прошлом. Оказалось, нет. Только я не брошу на растерзание хтони своего товарища, будь он хоть трижды мертвый. Да и бежать с дополнительной нагрузкой для меня нынешнего не проблема. Это парням из прикрытия приходилось периодически меняться на перезарядку стволов и отстреливаться от преследующей нас толпы монстров. Я же поймал режим и бежал, будто на тренировке. Рядом шпарил счастливый с нога, вцепившийся в сумку с добычей. Остальные же на суете, чего-то кричат, стреляют и дышат, как загнанные лошади. Но все когда-нибудь заканчивается, и километров через 5 погоня отстала. Только Дора грозно рыкнула, чтобы никто даже не думал останавливаться. Поэтому отряд продолжил бежать, но уже без напряжения. Глава 10. Обратная дорога прошла спокойно. Если так можно охарактеризовать более 100 километров по узкой дороге сквозь джунгли до Сиспахана. Это хорошо, что сезон дождей закончился, и нам не попадались огромные лужи с размытым полотном. Вернее, жесткой поверхности здесь нет, а грунтовка в сплошных колдобинах. Но обошлось. Помогли навыки вождения, которые я приобрел еще в прошлом мире. Мой внедорожник шел впереди колонны, таря дорогу и нещадно прыгая на кочках. Только на водительском месте лучше, чем на пассажирском. Сидящего рядом Виная изрядно подбрасывала. Чего уж говорить про матерящуюся Берту, расположившуюся сзади. Я даже пополнил свой арсенал ругательств на разных языках. До города, выполняющего функции огромного блокпоста, наша колонна доехала часа за четыре. В дороге мы сделали всего одну остановку, дабы осмотреть подвеску микроавтобуса. Все обошлось, заодно народ сходил в туалет. Мы немного перекусили и подлатали раненых, использовав медицинские амулеты. Оказалось, что весь отряд, кроме стрелков, получил повреждения и ушибы различной тяжести. Добежав до лагеря, я удивился, что получил немало повреждений. Эльф – это такое животное, на котором заживает лучше любой собаки. Но мелких ранок и синяков хватало. Пока переодевался в новый комок, быстро себя осмотрел и обработал ранки специальным спреем. Магическая медицина не для меня, а вот некоторым ребятам не повезло. Оказалось, многие бежали, обколовшись обезболивающим, использовав амулеты быстрой помощи и выпив энергетиков. Поэтому три бойца, включая Бетти, буквально рухнули по прибытии на стоянку. Над ними сразу начали колдовать зубы Дора, разбирающиеся в медицине. После быстрой помощи мы решили, что раненые поедут в микроавтобусе вместе со Снага. В авангард определили мой внедорожник, далее шел Бусик, а замыкающим – джип под управлением блондинки. Хорошо, что у Дороти хватило ума держать нас с Волком подальше друг от друга. Уж больно мне хотелось выстрелить в его мерзкую харю. Чувства были взаимны, и в воздухе прямо висело напряжение. Но опытная каракатица сразу разрулила ситуацию, раскидав людей по машинам, а на привале загрузила всех работой. В итоге, Урук ехал с Дорой, а Каманча, ко всеобщему удивлению, плюхнулась на заднее сиденье моего внедорожника, выгнав оттуда Виная. Так и двинулись. Кстати, я обратил внимание, что кроме Киборга и Джимми, все члены отряда нехорошо посматривали на Волка. Уж больно подло он себя повел, хотя дальше взглядов не пошло. Сейчас не время выяснять отношения, надо уйти и унести хабар. Сисапхан мы буквально проскочили, потеряв 10 минут на блокпосте. Тамошний маг использовал мощный проверяющий амулет, просвечивая весь транспорт. Он быстро обошел машины, немного задержался у микроавтобуса, где сидел зуб с нашей главной добычей, но не стал требовать предъявить артефакт для проверки. Значит, от хабара не исходит никаких зловредных эманаций и его не требуется декларировать. Договор о запрете реализации вещей, добытых в аномалии, на территории Сиама мы подписали, а у Раджапура своя юрисдикция, и почти все артефакты через город уходят за границу. Несмотря на сгустившиеся сумерки, отряд двинулся дальше, предварительно зарядив аккумуляторы. И только после того, как мы свернули на шоссе, ведущее в Чинтхабури, блондинка объявила о привале. Колонна расположилась в одном из рукавов, спрятавшись в зарослях. Народ быстро сделал свои дела и разошелся по машинам, где предстояло спать. Вернее, я, Джимми и Тумба стояли в дозоре, внимательно прислушиваясь к звукам вокруг. Но трасса была пуста, а к крикам птиц и ночных хищников все давно привыкли. А звери не сумасшедшие нападать на толпу разумных, пусть и пахнущих кровью. Они прекрасно знакомы с запахом металла, идущего от оружия. Да и меня животные не трогают. В итоге на рассвете мимо проехало несколько грузовиков, и все. Дора разбудила всех в оговоренное время, и минут через 15 отряд двинулся в Раджапур. Главное, что раненым, включая Берту, стало лучше. Шатенка даже заняла сидячую позу, облокотившись локтями на спинке кресел. До этого она полулежала и ругалась. Сейчас же молчала, только сопела мне в плечо и иногда шипела от боли, заставляя периодически ловить ее взгляд в зеркале заднего вида. Сейчас нет смысла разговаривать, но Каманча явно стала относиться ко мне иначе. Дальше подумаю, имеет ли смысл делать шаг в ее сторону. Чем ты недоволен? Камни разделили строго по долям, прописанным в договоре. За скипетр Парамараджи нам дали 100 алмазных крюгеров. Можно было устроить более масштабный аукцион, но не факт, что цена была бы больше. А вот с синдикатами отношения испортились бы, причем со всеми сразу, спокойно произнесла Дора. А еще большая часть отряда проголосовала за быструю реализацию. Или ты обвиняешься меня в обмане? Голубые глаза блондинки сразу превратились в две ледышки. Я бы не решился педалировать конфликт, когда Дороти в таком состоянии. Да и ее имя действительно являлось гарантией, что все будет честно. Она не зря долго на него работала, только у волка, которому предназначались слова девушки, было свое мнение. После окончания действия магического соглашения Урук показал, почему их расу считают неадекватной и стараются сторониться. Пусть глава отряда поисковиков давно живет среди других разумных, против воспитания и менталитета не попрешь, и они точно отталкивают вменяемый народ. Кстати, орк теперь один, так как группа распалась, вернее, с волком остался Кван, но ушел даже Тумба, проработавший с ним немало времени. Вот тут серокожая абразина и показала свой характер. Касаемо разговора, то надо похвалить Дору за четкую работу. Камни оценил уважаемый в городе скупщик, который выкупил большую их часть. Я свою долю реализовывать не стал, положив в ячейку королевского банка Сиама. Очень удобная штука, на которой монарх также зарабатывает свои копейки. То же самое касается денег, которых у меня сейчас прилично. Лучше открыть счет, чем таскать с собой чемодан наличности. Ведь мы захватили ни много ни мало, а реплику скипетра кхмерского короля Парамараджи. Какой у него номер не помню, но артефакт действительно крутой. Дора сразу предупредила, что устроит небольшой аукцион между синдикатами. В итоге приблуду купила русская группировка. По словам блондинки, остальные стороны к нам претензий не имеют, что немаловажно. В общем, денег нам отвалили и позволили спокойно их тратить. Забавно, но в Раджапуре самая ходовая валюта – это капский крюгер. Южную Африку, как и в моем мире, первыми захватили голландцы. Только здесь Нидерланды больше по территории, там весьма влиятельная диаспора кхазадов. Гномы вообще неплохо устроились во многих землях, но именно в стране каналов и тюльпанов они слились с человеческой элитой. И это явный не захват страны, как произошло с Авалоном, или тайные манипуляции, как в Галлии, где тоже правят эльфы. Здесь полноценный симбиоз людей и нечеловечной расы, живущий весьма дружно. Возвращаясь к деньгам, голландцы не только удержали капскую колонию, уничтожив сопротивление местных негров, но и отбили все посягательства аваланцев. Особенно жестокая война произошла, когда колонисты обнаружили запасы золота. Не буду описывать все перипетии, но эльфы проиграли. А в большинстве стран Азии, Африки и части Европы очень популярен золотой крюгер. Монету весом 5 граммов назвали в честь бессменного губернатора Капа, Снорри Крюгера, кхазада из уважаемого рода. Кроме обычного золотого, есть империал и алмазный крюгер, номиналом в 10 и 100 обычных монет, соответственно. Если переводить на курс моего мира, то нам заплатили более 3,5 миллионов долларов, из которых почти половина моя. Только Урук завелся не из-за этого. Волк захотел забрать все деньги с камнями, полагающиеся его людям. Я же уточнил ситуацию и предложил отдать долю родне Хлыста, так звали парня, погибшего в рейде. В принципе, остальные поисковики и натолкнули меня на эту мысль. Парни не хотели ссориться с орком и киборгом, ибо силы не равны. Вот серокожий и взбеленился. Он и ранее не отличался особой выдержкой, спасало нахождение в аномалии. Там даже самые тупые и убогие вынуждены работать на коллектив, иначе каюк. А в городе поисковик начал откровенно бычить, другого слова не подберу. Тут еще Берта подлила масла в огонь, демонстративно игнорируя нашего крутого парня, еще и высказала ему чего-то неприятное. Судя по тому, что при виде меня глаза волка наливались кровью, Команча провела параллели между нами, оказавшимися не в пользу Урука. Я давно понял, что шатенка просто поразительная девушка. Сама сумасшедшая, еще и других тянет за собой в ад. Зато, какие сиськи. Так, нечестно. Прорычал волк, договор был иной, а вы меня кинули. Глава поисковиков за последние несколько дней будто одичал. Он не опустился, а именно скинул налет цивилизованности. Голову Урука, похожую на жбан, все так же венчали замысловато сплетенные косички, и волосы он явно мыл. Только своими повадками, обострившимися чертами морды и злобным блеском в глазах, он все сильнее напоминал хищного зверя. У волка даже клыки, будто начали выпирать сильнее. Серые орки в принципе не самые приятные представители разумных рас этого мира, но многие встроились в местное общество и живут относительно спокойно. Только кто мало из разумных селится рядом с анклавами Урукхаев. Это скорее необходимость, как у торгашей или арендаторов. Мне же плевать на кривляющуюся гориллу, и я ее не боюсь. Волк это чует, потому злится еще сильнее. Он привык подавлять своей мощью и силой, и вдруг на него плюет какой-то дохляк, относительно его 2 метров, конечно. Понятно, что есть разумные, за которыми стоят организации или они обладают мощным магическим даром. На такого персонажа не полезет даже самый отмороженный Рукхай. Но я-то обычный нулевка, пусть и выносливый. Именно так думает все сильнее распаляющийся здоровяк. Бум. Ладонь Доры впечаталась в крышку стола, подбросив стоявшую на ней посуду. В баре сразу повисла тишина, нарушаемая шумным дыханием волка. Глава отряда рейнджера Джапура хочет официально обвинить черных каракатиц в нарушении договора. Голос блондинки был спокоен, только я сразу напрягся, анализируя, куда, в случае чего, прыгать. Краем взгляда замечаю, что Джим, стоявший за барной стойкой, вытащил дробовик и направил его в сторону Квана, сидящего за соседним столиком. Киборг вроде не отреагировал, но застыл, не сводя глаз с нашей троицы. Не удивлюсь, если Берта, расположившаяся в самом углу, уже приготовила свои стволы. Однако взбешенный поисковик в бутылку не полез. Одно дело прыгать на одиночек и другое – бодаться с системой. Дело не в группировке каракатиц. Несмотря на кажущийся бардак, в Раджапуре действуют законы. Особенно если дело касается основного источника дохода, которым является добыча и продажа артефактов. Тот случай, когда за беспредел или обман на тебя устроит охоту, как синдикаты, так и полиция. К каракатицам претензий нет. Это все ты, прохрипел волк и ткнул в мою сторону пальцем с острым когтем, слизняк, который мутит воду и болтает за моей спиной. Урук потянулся к поясу, но был сразу остановлен Дарой. Если нет претензий, то проваливай нахер, тебе здесь не рады, а все личные дела решай вне моего бара. Мы тебе даже площадку под дуэль предоставим. Орк глумливо улыбнулся, даже не думая обижаться на слова блондинки. Думаю, этого он и добивался. Я примерно тоже, а мотивы Дороти понимаю. Нам с Урукхаем берегами не разойтись. И какой смысл меня защищать, если схватка неизбежна? Ведь в случае моей смерти каракатицы получат целое здание. Да и деньги китайцев мы еще не вытащили, а там моя доля. Дуэль. Или засышь, болонка, оскалившись, произнес волк. Ты бы дышал в другую сторону, псина, а то дерьмом воняет, отвечаю в ответ и добавляю, на ножах, если ты не боишься. Я готов. По серой морде пробежала целая гамма эмоций от злобы до удивления. Понятно, что руки туго соображают, но дошло даже до моего оппонента. Я вырву твое сердце и сожру его. Я. Свалишь нахер в течение 5 секунд, прошипела Дора, а рядом с ней завертелись два маленьких смерча. Мне известно, что лидер каракатиц адепт воздуха. Судя по тому, как быстро волк двинулся в сторону выхода, силой блондинка не обижена. Выхожу следом за здоровяком и щурюсь яркому солнышку. Сейчас бы на пляж, искупаться и склеить какую-нибудь малышку, а не сидеть в помещении. И тем более нет желания драться с гориллообразной скотиной. Прикидываю свои шансы и понимаю, что мое преимущество – скорость. Урук тоже быстр, но он более массивен. А еще волк не самый лучший представитель своего племени. Здоровый, не значит сильный. И вообще, большой шкаф просто громче падает. Будь передо мной профессиональные воины из расы Урукхай, то я вряд ли согласился на поединок. Таких бойцов лучше валить из засады или на расстоянии. Удивительно, но буквально через несколько секунд на площадке перед баром образовалась небольшая толпа. Расположившаяся на веранде Дора хмуро посматривала на зрителей, но молчала. Я же только сейчас вспомнил, что Зуб попросил посмотреть парочку кандидатов на вступление в ряды моей группировки. И по снажьей привычке притащил целую толпу. Зеваки с рынка тоже подтянулись. Между тем волк достал здоровенный тесак и плотоядно улыбнулся. Пистолеты я оставил в баре и вышел с Бауи, который прикупил накануне. Будто чуял, что буду драться именно на ножах. Поэтому в плане оружия у нас одинаковые весовые категории. Урукхай не стал долго раздумывать. Он в два прыжка оказался рядом, сделал ложный выпад и постарался достать мое бедро. Я уже говорил, что возможности нового тела не перестают удивлять. Вот и сейчас, будто ожидая именно такого приема, делаю шаг в сторону, но не атакую. Мозг анализирует длину рук врага, его стойку, хват, расположение ног и взгляд. В данный момент перед волком не обычный эльф-полукровка, а настоящая машина для убийств. Причем осторожная и расчетливая. А моя физическая сила вряд ли сильно уступает противнику, несмотря на превосходство в весе и росте. Орк что-то чувствует, поэтому не орет боевые кличи и не бросается в безумные атаки. Значит, надо ему немного помочь. Делаю несколько шагов назад и начинаю злить противника. Я слышал, ты изгой, выкинутый из племени за трусость. Твое поведение в Хтани показывает, что слухи правы, а большой нож намекает, что разумный таким образом компенсирует размер одного органа. Может, поэтому Берта тебе отказала,